Восьмое явление ученикам на горе. Иисус Христос велел ученикам Своим собраться на одной горе. Кроме 11 апостолов, туда собралось более 500 веровавших, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Увидевши Иисуса Христа, многие бросились на землю и поклонились Ему в ноги, а другие подумали: в самом ли деле это Иисус Христос? Тогда Иисус Христос велел апостолам идти учить всех людей, чтобы они веровали в Бога и исполняли Его заповеди. Тех, которые будут веровать во Христа, крестить. И обещался никогда не оставлять верующих и всегда быть с ними.